Гилберт Кит Честертон. Тайный сад. Арестит Валантен, глава парижского сыска, опаздывал к обеду, так что гости начали прибывать раньше хозяина. Их встречал его доверенный слуга Иван, старик со шрамом на лице, почти таком же выцветшим, как и его седые бакенбарды, постоянно сидевший за столом в холле, где все стены были увешаны оружием. Дом у Валантена был, пожалуй, не менее своеобразным, чем его прославленный владелец. Старый дом на самом берегу Сены, обнесенный кирпичной стеной, над которой выглядывали высокие тополя. А самое странное, и должно быть, с точки зрения полиции, самое ценное, что из дома не было другого выхода, кроме как через парадную дверь, которую охраняли Иван и оружейная. Сад был большим и ухоженным, и из дома в сад было много выходов, но с внешним миром сад никак не сообщался. Его окружала сплошная неодолимая стена со своеобразными острыми шипами поверху. Недурной сад для человека, которого клялись убить сотни осужденных преступников. Как объяснил гостям Иван, хозяин дома сообщил по телефону, что задерживается буквально на 10 минут. По правде говоря, он отдавал последние распоряжения относительно смертной казни и тому подобных малоприятных вещей. Такого рода обязанности, хотя и рутинные, Валантен всегда исполнял с большой тщательностью. Безжалостный в погоне за преступниками, он был мягкосердечен по части их наказания, а благодаря своему огромному влиянию на французскую полицию, да и на полицию всей Европы в значительной мере, мог способствовать повсеместному смягчению приговоров и улучшению условий в тюрьмах. Валантен принадлежал к числу великих французских вольнодумцев-гуманистов, а у них есть только один недостаток. В их исполнении милосердие бывает еще холодней правосудия. Валантен появился уже одетый в черное, с алой розеткой почетного легиона в петлице, безупречно элегантный, темная оборотка тронута сединой, и прошел прямо к себе в кабинет. Дверь из кабинета в сад оставалась открытой. Валантен, аккуратно заперев служебную шкатулку в положенном ей месте, постоял немного у двери, с непривычной для своего логичного склада ума печалью, глядя на луну за летящими обрывками облаков. Быть может, эти научные натуры способны каким-то непостижимым образом предчувствовать грядущее потрясение в своей жизни. Впрочем, вскоре он стряхнул с себя элегическое настроение, зная, что припозднился, и гости уже начали прибывать. Однако беглый взгляд с порога гостиной убедил Валантена, что главный гость еще не прибыл. Остальные приглашенные с толпы избранного общества уже были здесь. Валантен заметил английского посланника, лорда Гэллоуя, холерического старика с лицом румяным, точно яблоко, и с голубой лентой ордена подвязки. Увидел и леди Гэллоуэй, стройную, как тростинка, с серебристой сединой и тонким надменным лицом. Увидел их дочь, леди Маргарет Грэхэм, хорошенькую бледную девушку с худеньким личиком и медно-рыжими волосами. Увидел герцогиню Мон-Сен-Мишель, пышную, черноглазую, а с нею двух дочерей, таких же черноглазых и пышных. Увидел доктора Симона, типичного французского ученого в очках, со остроконечной бородкой и горизонтальными морщинами на челе, карой за высокомерие, ибо они образуются от частого поднимания бровей. Увидел отца Брауна из Копхойла, графства Эссекс. Они недавно познакомились в Англии. И, быть может, с особым интересом увидел высокого человека в мундире, который, не получив от Гэллоуэев сердечного отклика на свой поклон, теперь, единственный из всех, подошел поздороваться с хозяином дома. Майор французского иностранного легиона О'Брайен был строен, чисто выбрит, синеглаз и темноволос. Ходил слегка в развалочку, а вид имел одновременно лихой и чуточку печальный, как и пристало офицеру войска, прославленного своими триумфальными поражениями и самоубийственными победами. Ирландский джентльмен по рождению, он в детстве был хорошо знаком с Гэллоуэями, а лучше всего с Маргарет Грэхэм. Покинув страну из-за сокрушительных долгов, он нынче подчеркивал полную свободу от британского этикета, щеголяя в мундире, при шпорах и с саблей на боку. На его поклон лорд и леди Гэллоуэй ответили весьма сдержанно, а леди Маргарет отвела глаза. Между тем, какими бы давними причинами ни был вызван интерес этих людей друг к другу, прославленного сыщика все они не слишком интересовали. По своим собственным особенным причинам Волантен ожидал сегодня человека, с которым свел дружбу во время одного из своих блистательных расследований в Соединенных Штатах. Он ожидал Джулиуса К. Брейна, миллионера, чьи колоссальные пожертвования различным малоизвестным религиозным организациям дали повод американским и английским газетам изощряться в дешевом остроумии с щедрой добавкой столь же дешевого пафоса. Никто не знал точно, атеист ли мистер Брейн, или же мормон, или последователь христианской науки. Он с готовностью вкладывал деньги в любое интеллектуальное течение, лишь бы оно было новым и неизведанным. Брейн все ждал, когда миру явится американский Шекспир, а это хобби требует еще большего терпения, чем рыбная ловля. Он восхищался Уолтом Уитменом, однако считал, что Люк Таннер из Парижа, штат Пенсильвания, куда прогрессивней. Брейн вообще любил все прогрессивное. Он и Волантена считал прогрессивным, что было в высшей степени несправедливо. Джулиус К. Брейн появился в комнате с безапелляционностью обеденного гонга. Было у него замечательное качество, которым не всякий одарен. Его присутствие замечали не меньше, чем его отсутствие. Огромный рост при такой же огромной толщине. Черноту вечернего костюма не оживляли даже цепочка от часов или перстень на пальце. Абсолютно седые волосы были зачесаны назад, как у немца, открывая багровое лицо свирепого херувима. Темный клок растительности на подбородке придавал его младенческому облику нечто театральное, чуть ли не мефистофельское. Впрочем, гости недолго глазели на знаменитого американца. Из-за его опоздания обед и так уже пришлось отложить, а потому все немедленно отправились в столовую. Возглавлял шествие Брейн под руку с леди Гэллоуэй. Гэллоуэй были милы и покладисты во всем, за исключением одного пункта. Лишь бы Маргарет не шла в паре с авантюристом О'Брайеном. Она этого и не сделала, а благопристойно пошла с доктором Симоном. Тем не менее, старый лорд Гэллоуэй был беспокоен и почти груб. Ему еще хватило так-то на время обеда, но когда принесли сигары, трое джентльменов помладше годами, доктор Симон, священник Браун и предосудительный О'Брайен, разбрелись, кто беседовать с дамами в гостиной, кто курить в оранжерее. И тогда-то британский дипломат сделался весьма недипломатичен. Каждые 60 секунд его пронзала страшная мысль. Что, если мерзавец О'Брайен и Маргарет обмениваются тайными знаками? Каким образом, он и не пытался вообразить. За кофе с ним остались только Брейн, седовласый янки, верующий во все религии сразу, и Волантен, сидеющий француз, ни во что не верующий. Увлеченно споря друг с другом, ни тот, ни другой не могли обратиться к англичанину за поддержкой. В конце концов, прогрессивное словопрение наскучили лорду Гэллоуэю. Он встал и тоже отправился на поиски гостиной. Минут 6 или 8 блуждал он по длинным запутанным коридорам, пока не заслышал вдали звучный наставительный голос доктора. Доктору ответил тихий голос священника, после чего раздался общий смех. Лорд беззвучно выругался. Кажется, там спорили о науке и религии. Впрочем, открыв дверь, он увидел только, кого в гостиной не было. Майор О'Брайен отсутствовал. Отсутствовала и леди Маргарет. Лорд Гэллоуэй нетерпеливо покинул гостиную, как перед тем столовую, и вновь пустился странствовать по коридорам. Его ум захватила одна единственная, всепоглощающая и даже безумная цель — защитить дочь от ирландско-алжирского прощелыги. И неподалеку от кабинета Валантена лорд Гэллоуэй неожиданно с ней столкнулся. Маргарет прошла навстречу с побелевшим, презрительным лицом. Вот еще загадка. Если она была с О'Брайеном, где же О'Брайен? Если нет, где она была? Весь во власти пылкой старческой подозрительности, лорд Гэллоуэй отважился углубиться в темные закоулки дома и в конце концов отыскал дверь для слуг, выходящую в сад. Ятаган луны уже раскромсал и прогнал с небес обрывки туч. Весь сад, до самых дальних уголков, был залит серебристым светом. Кто-то высокий, в синем, быстрыми шагами пересекал лужайку, направляясь к дверям кабинета. Лунные блики на позументе с несомненностью обозначили майора О'Брайена. Майор скрылся в доме, оставив лорда Гэллоуэя в совершенно неописуемом состоянии духа, взбешенным и растерянным одновременно. Серебряно-синий сад, подобный театральной декорации, дразнил его властной нежностью, против которой восставала вся светская авторитарность посланника. Его злила стремительная походка ирландца, так, словно лорд Гэллоуэй был его соперником, а не отцом девушки. Лунный свет едва не довел его до умопомешательства. Словно какое-то волшебство перенесло его в сказочную страну, в сад трубадуров. Желая освободиться от этих романтических бредней, лорд Гэллоуэй последовал за своим врагом. Споткнувшись о затаившийся в траве корень, или, может, камень, он взглянул себе под ноги. Сперва с досадой, а затем с любопытством. В следующий миг луна и высокие тополя созерцали весьма необычную картину. Пожилой английский дипломат с криками бежал по лужайке. В ответ на его хриплые вопли в дверях кабинета показалось бледное лицо, нахмуренный лоб и сверкающие очки доктора Симона. Он первый отчетливо услышал слова лорда Гэллоуэя. «Мертвец на газоне! Весь в крови!» Наконец-то лорд позабыл о майоре. «Нужно сейчас же сообщить Валантену», — заявил доктор, услышав сбивчивое объяснение лорда. Тот не решился внимательно присмотреться к телу. «Удачно, что он как раз здесь!» Доктор еще не закончил говорить, как великий сыщик появился в кабинете, желая узнать причину криков. Было почти забавно наблюдать за его мгновенным преображением. Привело его сюда обычное беспокойство джентльмена и хозяина дома. Не заболел ли кто-нибудь из гостей или слуг? Но как только ему сообщили кровавую новость, он встрепенулся и стал крайне деловит. В нем проснулся профессиональный интерес. «Не странно ли, господа?» — заметил он по пути в сад. «Всю жизнь я гонялся по свету за всевозможными тайнами, и вот одна из них сама приходит ко мне. Где же это?» Найти дорогу в саду оказалось не так легко, от реки поднялся туман. Однако потрясенный Гэллоуэй вскоре указал место. Мертвец, высокий и кряжестый, лежал ничком в густой траве, и поначалу все разглядели только, что его могучие плечи облекала черная ткань, а крупная голова казалась лысой. Лишь кое-где к черепу прилипли клочки темных волос, будто мокрые водоросли. Кровь алой змейкой выползала из-под головы убитого. «По крайней мере, он не из нашей компании», — с не вполне определимой интонацией проговорил Симон. «Доктор, осмотрите его!» — воскликнул Валентен. «Быть может, он еще жив!» Доктор наклонился к телу. «Еще не остыл, но, боюсь, он все-таки умер. Помогите его поднять!» Как только труп осторожно приподняли над землей, все сомнения развеялись. Голова откатилась в сторону. Тот, кто перерезал несчастному горло, совершенно отделил ее от тела. Даже на Валентена это произвело сильное впечатление. «Убийца должно быть силен, как горилла», — пробормотал сыщик. Доктор Симон подобрал голову, не сумев сдержать дрожь, хотя и был привычен к анатомическому препарированию. На шее и подбородке трупа виднелись следы порезов, но лицо в целом не пострадало. Оно было тяжеловесное, желтоватое, одновременно и распухшее, и осунувшееся, с ястребиным носом и набрякшими веками. Лицо порочного римского императора, не лишенное при этом сходства с императором китайским. Никто из присутствующих его не признал. Больше ничего особенного в покойнике не было. Разве что, поднимая тело, все заметили белоснежную сорочку, обезображенную багряными пятнами крови. Как и сказал доктор Симон, убитый не принадлежал к их компании. Возможно, впрочем, он рассчитывал к ней присоединиться, поскольку пришел одетым для светского вечера. Валентен, опустившись на четвереньки, с профессиональной тщательностью обследовал траву и почву ярдов на 20 вокруг трупа, в чем ему не столь профессионально помогал доктор и совсем уж беспомощно английский лорд. Поиски не принесли никакого результата, если не считать нескольких мелко наломанных или нарубленных прутиков. Валентен уделил им беглый взгляд и тут же отшвырнул. «Прутики!» — произнес он торжественно. «Прутики! И незнакомец с отрезанной головой! Больше на газоне ничего нет!» Последовало жутковатое молчание. Вдруг окончательно павший духом Гэллоуэй воскликнул. «Кто это? Кто это там, у ограды?» Низенькое существо с нелепо громадной головой в неверном лунном свете казалось похожим на гоблина. Однако уже в следующий миг стало ясно, что это безобидный маленький священник. Его бросили одного в гостиной. «Знаете, а ведь в этом саду нет калитки», — промолвил он смиренно. Валентен гневно сдвинул брови, что всегда делал из принципа при виде человека в сутане. Впрочем, справедливый по природе, он не мог не признать, что замечание святого отца весьма к месту. «Вы правы», — сказал сыщик. «Прежде чем задумываться, как его убили, нужно выяснить, как он сюда попал. Вот что я скажу, джентльмены. Давайте договоримся, что некоторые слишком известные имена не должны прозвучать в связи с данным делом, если только возможно будет устроить это без ущерба моему профессиональному долгу. Среди нас присутствуют дамы, а также иностранный посол. Если станет несомненным, что здесь совершилось преступление, мы и будем расследовать этот случай как преступление, но до тех пор я не намерен его разглашать. Я глава сыскной полиции, то есть лицо настолько публичное, что могу себе позволить некоторую приватность. Если Господу будет угодно, я очищу от подозрений всех своих гостей, прежде чем отправить подчиненных на поиски других возможных виновников. Джентльмены, под ваше честное слово, пусть никто из вас не покинет мой дом до завтрашнего полудня. Комнаты найдутся для всех. Симон, полагаю, вы знаете, где найти Ивана, моего камердинера. Он дежурит в холле, и он человек надежный. Скажите ему, пусть оставит вместо себя другого слугу, а сам немедленно явится ко мне. Лорд Гэллоуэй, вы лучше всех сумеете рассказать о случившемся дамам и успокоить их. Они тоже должны здесь остаться. А мы с отцом Брауном пока побудем возле тела. Когда Волантен начинал говорить тоном главнокомандующего, ему повиновались беспрекословно, как звуку боевой трубы. Доктор Симон бегом помчался в арсенал и привел Ивана, частного сыщика при сыщике официальном. Гэллоуэй отправился в гостиную и с таким тактом сообщил ужасные новости, что когда подошли остальные, дамы успели уже и напугаться, и успокоиться. Тем временем славный священник и славный атеист стояли на карауле у тела, неподвижные в лунном свете, словно скульптурные аллегории каждой своей философии посмертия. Надежный человек Иван со шрамом и усами вылетел из дома, словно пушечное ядро, и подбежал к Волантену, будто верный пес к хозяину. Его багровое лицо оживилось при известии о преступлении, и было почти неприятно видеть, с каким азартом он просит у хозяина дозволения осмотреть труп. «Смотрите, если угодно», — ответил Волантен. «Только побыстрее. Обсудим все в доме». Иван вдруг вскинул голову и тут же низко ее опустил. «Как же это?» — воскликнул слуга. «Нет, это невозможно. Вы знаете этого человека, сэр?» «Нет», — равнодушно промолвил Волантен. «Идемте в дом». Общими усилиями тело перенесли на диван в кабинете, а затем все отправились в гостиную. Сыщик спокойно и без колебаний уселся за письменный стол, однако взгляд его был суров, как у судьи. Записав что-то на листке бумаги, Волантен коротко спросил: «Все здесь?» «Кроме мистера Брейна», — сказала, оглядываясь по сторонам, герцогиня Монсен-Мишель. «Да», — хрипло подтвердил лорд Гэллоуэй. «И мистера Нила О'Брайена. Мистер Брейн, я знаю, докуривает сигару в столовой. Майор О'Брайен, кажется, расхаживает по оранжерее, но я не уверен». Верный слуга мигом покинул комнату, а Волантен по-военному стремительно продолжил свою речь, не дав никому времени вставить слово. «Все вы уже знаете, что в саду найден обезглавленный мертвец. Доктор Симон, вы осмотрели тело. Как вы считаете, чтобы вот так перерезать человеку горло, нужна большая физическая сила? Или всего лишь исключительно острый нож?» «Я бы сказал, ножом это вообще невозможно сделать», — ответил бледный доктор. «А каким инструментом это могло быть сделано?» «Если не выходить за рамки современности, никакого подобного инструмента я вообразить не могу», — отозвался доктор, страдальчески выгнув бровь. «Перерубить человеку шею даже очень грубо — нелегкая задача. А здесь у нас вполне чистый разрез. Такое можно было бы осуществить боевой секирой или старинным топором палача, или не менее старинным двуручным мечом». «Господи Боже!» — истерически вскрикнула герцогиня. «Здесь нет ни секир, ни двуручных мечей!» «А скажите, — промолвил Волантен, продолжая быстро писать, — можно это сделать французской кавалерийской саблей?» Тут в дверь постучали, и почему-то от этого негромкого звука у всех кровь застыла в жилах, как от стука в Макбете. Среди общего оцепенелого молчания доктор Симон с трудом выговорил: «Саблей? Да, пожалуй, можно». «Спасибо», — поблагодарил Валантен. «Иван, входите». Надежный Иван ввел в комнату майора О'Брайена, который в конце концов снова отыскался в саду. Ирландец, весь взъерошенный, замер на пороге и с вызовом крикнул: «Что вам от меня надо?» «Пожалуйста, садитесь», — учтиво и ровно ответил Валантен. «Однако вы без сабли. Где она?» «В библиотеке на столе оставил», — буркнул О'Брайен. В минуты волнения его ирландский акцент заметно усиливался. «Она мне мешала, цеплялась за все». «Иван», — приказал сыщик, — «будьте так добры, принесите из библиотеки саблю майора». Слуга исчез, а Валантен вновь обратился к Нилу О'Брайену. «Лорд Гэллоуэй утверждает, что вы ушли из сада как раз перед тем, как он обнаружил труп. Что вы там делали?» Майор беспечно бросился в кресло и воскликнул на чистом ирландском: «Да, так, луной любовался. Единение с природой, дружище!» Последовало тягостное молчание. Оно все длилось и длилось, и, наконец, вновь раздался ужасный в своей банальности стук. Иван предъявил собравшимся пустые стальные ножны и пояснил: «Больше ничего не нашлось». «Положите на стол», — велел Валантен, не отрываясь от своей писанины. В комнате наступила тягостная тишина. Такая бывает в суде, когда объявляют смертный приговор. Беспомощные восклицания герцогини давно уже отзвучали. Непомерная ненависть лорда Гэллоуэя была утолена, и вместо нее пришло даже нечто вроде отрезвления. Тут неожиданно заговорила леди Маргарет, звонким, чуть дрожащим голосом, каким говорит отважная женщина, если она вынуждена высказываться на публике. «Я скажу. Мистер О'Брайен не может вам ответить, что он делал в саду. Поэтому отвечу я. Он просил меня выйти за него замуж. Я отказала. Я объяснила, что в силу обстоятельств могу подарить ему только свое уважение. Он немножко рассердился. Кажется, мое уважение ему не требовалось. Любопытно», — прибавила она с бледной улыбкой, «как он теперь к нему отнесется? Потому что я снова предлагаю ему свое уважение. Я готова где угодно поклясться, что он ни за что не сделал бы такого». Лорд Гэллоуэй бочком придвинулся к дочери и стал увещевать ее, воображая, будто понизил голос. «Мэгги, придержи язык!» — промолвил он громовым шепотом. «Зачем ты защищаешь этого типа? Где его сабля? Где, черт побери, его кавалерийская...» Лорд запнулся, озадаченный странным выражением лица дочери. К ней в эту минуту были прикованы все взгляды. «Старый дурень!» — произнесла она негромко, хотя и без всякого почтения. «Чего ты добиваешься? Я сказала, что этот человек был со мной и что он невиновен. А если бы он был виновен, все равно мы находились вместе. Если он только что убил человека в саду, кто видел это или уж по крайней мере не мог не знать? Неужели ты так ненавидишь Нила, что готов и собственную дочь?» Леди Гэллоуэй пронзительно вскрикнула. Остальные с дрожью волнения наблюдали, как у них на глазах разворачивается дьявольская трагедия из тех, что случаются между влюбленными. Перед собравшимся обществом старинными портретами выступали из темноты бледное, исполненное гордости лицо шотландской аристократки и ее возлюбленного, ирландского авантюриста. Затянувшаяся пауза таила в себе неясное воспоминание об ужасных исторических случаях, убитых мужьях и коварных любовниках. Среди зловещей тишины прозвучал бесхитростный голос. «А что, сигара была очень длинная?» Такая неожиданная смена темы заставила всех обернуться к говорившему. «Это я к тому», — пояснил из угла низенький отец Браун, что мистер Брейн все никак не докурит свою сигару. Она должно быть длиною с хорошую трость. Сказано было ни к селу, ни к городу, однако в лице Валантена отразилась не только досада, но и одобрение. «Совершенно верно», — заметил он отрывисто. «Иван, ступайте еще раз к мистеру Брейну и приведите его сюда». Едва за доверенным слугой закрылась дверь, Валантен с жаром обратился к девушке. «Леди Маргарет, мы все, безусловно, восхищены и благодарны за то, что вы сумели подняться выше мелочных условностей и объяснили нам поведение майора. Однако небольшой промежуток времени все же остается непроясненным. Лорд Гэллоуэй, насколько я понял, встретил вас по пути из кабинета в гостиную, а майора в саду он увидел лишь спустя несколько минут. «Не забывайте, я только что ему отказала», — с легкой иронией ответила леди Маргарет. «Не могли же мы вернуться рука об руку. Он все-таки джентльмен. Он задержался в саду. И теперь его обвиняют в убийстве». В эти краткие минуты он и в самом деле мог, — очень серьезно проговорил Валантен. Вновь раздался стук, и из-за двери выглянуло изуродованное шрамом лицо Ивана. «Прошу прощения, сэр. Мистер Брейн изволил удалиться». «Удалиться!» — вскричал Валантен, впервые за все это время вскакивая на ноги. «Уехал! Сбежал! Испарился!» — отвечал Иван, блистая остроумием, свойственным французскому языку. «Шляпа и пальто исчезли тоже. И знаете, что всего удивительнее? Я выбежал из дома, хотел взглянуть, не осталось ли следа. И след нашелся. Довольно-таки большой след». «Что это значит?» — спросил Валантен. «Я вам покажу», — отозвался слуга, входя в комнату. В руках у него сверкнула обнаженная кавалерийская сабля. Острие и кромка лезвия были запятнаны кровью. Все застыли, как громом пораженные. Иван же, человек опытный, спокойно продолжал. «Кто-то забросил ее в кусты у дороги, ярдах в 50 от дома, по направлению к Парижу. Другими словами, ваш почтенный мистер Брейн туда ее забросил, удирая». Вновь наступило молчание, но уже совсем иного сорта. Валантен, взяв саблю в руки, сосредоточенно ее осмотрел, а затем уважительно обратился к О'Брайену. «Я полагаю, майор, в случае необходимости вы предоставите эту саблю полиции для осмотра. А пока позвольте вернуть ее вам», — прибавил сыщик, вкладывая стальной клинок в звенящие сталью ножны. Этот символический жест был встречен общими аплодисментами, а для Нила О'Брайена стал поворотным пунктом всей его жизни. Выйдя ранним утром снова в потайной сад, майор уже не являл собой трагически печального образа. Жизнь ему улыбалась. Лорд Гэллоуэй, будучи джентльменом, принес ему свои извинения. Леди Маргарет, будучи не просто леди, а истинной женщиной, должно быть, подарила ему нечто лучшее, чем извинения, еще до завтрака, прогуливаясь меж цветочных клумб. Компания гостей словно стала веселее и человечнее, хотя смерть незнакомца и оставалась загадкой, бремя подозрений покинуло их и улетело в Париж, вслед за чудаковатым миллионером, которого все они едва знали. Дьявол был изгнан из дома. Точнее, он сам себя изгнал. Однако загадка оставалась. И когда О'Брайен уселся на садовые качели рядом с доктором Симоном, почтенный ученый немедля заговорил о ней. Впрочем, от О'Брайена он не добился отклика. Ирландца занимали куда более приятные мысли. «Честно говоря, меня это не слишком интересует», — признался О'Брайен. «Тем более все уже, в общем, ясно. Видимо, Брейн почему-то затаил злобу на этого неизвестного типа, заманил его в сад и оттяпал голову моей саблей. Потом сбежал в Париж, а саблю выкинул по дороге. Между прочим, Иван мне сказал, что у мертвеца в кармане был американский доллар. Значит, он соотечественник Брейна. Все сходится. Дело совсем простое». «В этом деле, — тихо промолвил доктор, — имеются 5 колоссальных сложностей, словно стены за высокими стенами. Поймите меня правильно, я не сомневаюсь в виновности Брейна. Его бегство тому подтверждение. Вопрос в другом. Каким образом он это проделал? Сложность первая. Зачем убивать человека здоровенной саблей, когда с тем же успехом его можно зарезать перочинным ножом, который свободно помещается в кармане? Сложность вторая. Почему мы не слышали криков и вообще никакого шума? Разве не было бы естественно издать какой-нибудь звук при виде человека, размахивающего саблей? Третья сложность. Входная дверь весь вечер была на глазах у доверенного слуги, а в сад Валантена даже крыса не прошмыгнет. Как убитый оказался в саду? Сложность четвертая. Как Брейн выбрался из сада? «А пятое?» — спросил О'Брайен, глядя, как к ним по садовой тропинке медленно приближается английский священник. «Сущий пустяк, полагаю», — ответил доктор. «Но пустяк довольно странный. В первую минуту я подумал, что голову отрубили не с одного удара, однако, рассмотрев внимательнее, увидел отметины от клинка прямо на срезе. Другими словами, удары были нанесены уже после того, как голову отделили от туловища. Неужели Брейн так безумно ненавидел своего врага, что продолжал кромсать саблей мертвеца в лунном свете?» «Ужасно!» — содрогнулся О'Брайен. Пока они разговаривали, подошел маленький отец Браун. Дождавшись со своей обычной застенчивостью, пока те умолкнут, он несмело проговорил: «Простите, если помешал, но меня отправили сообщить вам новость». «Новость?» — повторил Симон, напряженно глядя на него сквозь очки. «Да, простите», — коротко повторил отец Браун. «Видите ли, произошло еще одно убийство». Оба вскочили так, что сиденье закачалось. «И что самое удивительное», — продолжал священник, устремив свой невыразительный взор на заросли рододендронов, — «тот же гадкий способ — отсечение головы. Вторая голова валялась у самой реки, так что кровь стекала в воду. Чуть дальше по направлению к Парижу. Оттого и предположили, что Брейн...» «Господь всемогущий!» — воскликнул О'Брайен. «Он что, маньяк?» «В Америке существует кровная месть», — бесстрастно заметил маленький Паттер и тут же добавил. «Вас просят прийти осмотреть голову. Она в библиотеке». Майор О'Брайен последовал за врачом и священником. Его подташнивало. Как человек военный, он испытывал омерзение от скрытой бойни. «Когда же закончатся эти оголтелые усекновения?» «Сперва одному отхватили голову, потом другому». «Вот вам случай», — с горечью думал майор, «когда неправду говорит старая поговорка, будто бы две головы лучше, чем одна». Проходя через кабинет Валантена, О'Брайен чуть не споткнулся, пораженный неожиданным совпадением. На письменном столе он увидел рисунок еще и третьей окровавленной головы. Притом головы самого Валантена. Присмотревшись, майор убедился, что тут лежала всего лишь националистическая газетенка под названием «Гильотина», где еженедельно публиковали изображение какого-нибудь политического противника после казни с искаженным лицом и выпученными глазами. Валантен же прославился своим антиклерикализмом. Ирландец О'Брайен отличался своеобразной чистотой души даже в грехе. У него желчь поступила к горлу от этой чисто французской интеллектуальной жестокости. Париж показался ему единым живым чудовищем, от химер на готических соборах до безобразных газетных карикатур. Тут же вспомнилось и кровавое шутовство революции. Весь город был словно сгустком злобной энергии, начиная с людоедского рисунка на столе у Валантена и заканчивая ухмыляющимся дьяволом на крыше собора Парижской Богоматери над чищобой оскаленных горгулей. В длинной темной библиотеке с низким потолком красноватый утренний свет едва пробивался под опущенными шторами. Валантен и его слуга Иван стояли возле длинного, чуть наклонного письменного стола, где пугающие в полумраке лежали бренные останки. Крупное тело в черном и желтое лицо человека, найденного в саду, нисколько не изменились. Рядом лежала вторая голова, найденная у реки в камышах. Люди Валантена еще не нашли оставшуюся часть второго тела. Как предполагали, его унесло течением. Отец Браун, видимо, не такой впечатлительный, как О'Брайен, бестрепетно осмотрел вторую голову, близоруко помаргивая. Мокрый ком седых волос в лучах утренней зари вспыхивал серебряными бликами. Уродливое багровое лицо, возможно, преступного склада, сильно побило течением о камни или корни деревьев. «Доброе утро, майор!» — приветливо поздоровался Валантен. «Полагаю, вы уже слышали о новом палаческом эксперименте Брейна». Отец Браун, все еще склоняясь над безволосой головой, поинтересовался. «Значит, нет сомнений, что и эту голову отрезал Брейн?» «Так подсказывает логика», — ответил Валантен, заложив руки в карманы. «Второй убит точно таким же способом. Найден буквально в двух шагах от первого. Разрублен тем же орудием. Как мы знаем, преступник унес клинок с собой». «Да-да, я помню», — смиренно отозвался отец Браун. «И все-таки вряд ли Брейн мог отрезать эту голову». «Почему?» — с научным интересом спросил доктор Симон. Священник выпрямился и снова заморгал. «Доктор, а разве может человек отрезать голову самому себе? По-моему, сомнительно». О'Брайену почудилось, что мир вокруг пошатнулся. Однако доктор деловито подскочил к голове и отвел со лба мокрые седые волосы. «О, это, безусловно, Брейн», — вполголоса заметил Браун. «У него на левом ухе был такой шрамик». Сыщик, не сводя сверкающего взора с отца Брауна, разомкнул стиснутые зубы и резко проговорил. «А вы много о нем знаете?» «Да», — просто ответил низенький священник. «Мы с ним почти целый месяц тесно общались. Он подумывал принять католичество». Глаза Валантена зажглись фанатическим огнем. Сыщик подскочил к патеру, сжимая кулаки. «Быть может, — вскричал он с презрительной насмешкой, — Брейн и денежки свои подумывал оставить вашей церкви!» «Быть может, — невозмутимо отозвался отец Браун, — это не исключено». «В таком случае, — крикнул Валантен с ужасной улыбкой, — вы и в самом деле немало о нем знаете, о его жизни и его...» Майор О'Брайен тронул сыщика за локоть. «Валантен, бросьте эту нелепую клевету, не то как бы снова не пришлось взяться за сабли». Однако Валантен уже и сам опомнился под спокойным, кротким взглядом священника. «Впрочем, — бросил он отрывисто, — личное мнение могут и подождать. Джентльмены, вы по-прежнему связаны обещанием не покидать этот дом. Придется вам самим проследить за собой и друг за другом. Если вы еще что-то хотите узнать, Иван вам расскажет, а мне нужно написать отчет. Больше нельзя скрывать случившееся. Если будут еще новости, я у себя в кабинете». «Есть еще новости, Иван?» — спросил доктор Симон, как только глава парижского сыска вышел за дверь. «Только одна подробность, сэр», — ответил Иван, по-стариковски сморщившись. «Но на свой лад тоже довольно важное. Тот старикан, которого вы нашли в саду...» Слуга весьма непочтительно указал пальцем на покойника в черном костюме и с желтым лицом. «Мы выяснили, кто он такой. «Да неужели?» — изумился доктор. «И кто же?» «Его имя Арнольд Беккер», — сообщил помощник детектива. «Хотя у него была куча вымышленных имен. Сам он шатался по свету без дела, побывал и в Америке. Там, видно, и перешел дорогу О'Брайену. Мы с ним почти не сталкивались, он занимался безобразиями в основном в Германии. Конечно, мы связались с немецкой полицией, но что любопытно, у него был брат-близнец, Луи Беккер. Так вот, с этим мы как раз очень даже сталкивались. Прямо-таки вчера отправили его на гильотину. Странное дело, джентльмены. Я так и вздрогнул, когда увидел, как он лежит в саду на травке. Я бы поклясться мог, что это Луи Беккер есть, если бы не видел собственными глазами, как того казнили. Потом-то я уж вспомнил про близнеца в Германии и начал поиски». Тут Иван прекратил объяснение, потому что его никто не слушал. Майор и доктор уставились на отца Брауна, а тот поднялся с места, прижав ладони к вискам, словно от сильной боли. «Стойте, стойте!» — закричал священник. «Помолчите минутку! Я никак не могу увидеть целое! Боже, дай мне силы! Когда-то я умел неплохо думать. Мог любую страницу из Фомы Аквинского пересказать своими словами. Сейчас у меня голова лопнет или прозреет, наконец. Я не вижу целого. Вижу только половину». Он замер, мучительно обхватив голову руками, словно в раздумье или в молитве. Остальные только молча созерцали очередное чудо. Последнее. За эти безумные 12 часов. Наконец отец Браун опустил руки, открыв лицо серьезное и ясное, как у ребенка, и проговорил с тяжелым вздохом. «Покончим с этим по возможности скорее. Слушайте, вот так будет быстрее всего объяснить вам правду. У вас, доктор Симон, голова хорошо работает. Я слышал, утром вы перечислили 5 самых трудных вопросов в этом деле. Задайте их, пожалуйста, снова, а я отвечу». Симон от неожиданности уронил пенсне, однако немедленно выполнил просьбу. «Первый вопрос. Зачем убивать громоздкой саблей, когда можно убить человека маленьким кинжальчиком?» «Кинжалом невозможно отсечь голову», — спокойно ответил отец Браун. «А для этого убийства отсечение головы было совершенно необходимо». «Почему?» — поинтересовался О'Брайен. «Следующий вопрос», — осведомился отец Браун. «Почему тот человек не крикнул, не позвал на помощь?» — спросил в свою очередь доктор. «Размахивать саблей в саду — не самое обычное занятие». «Прутики», — мрачно произнес отец Браун, подходя к окну с видом на место убийства. «Никто не сообразил, в чем была их роль. Почему они валялись посреди лужайки? Взгляните, и так далеко от деревьев. Они не были отломаны. Они были разрублены. Убийца отвлек своего врага, показывая фокусы с саблей, рубил подброшенные в воздух ветки или еще что. А когда враг наклонился посмотреть на результат этих упражнений, бесшумный взмах — и голова покатилась по земле. «Ну, — протянул доктор, — это, пожалуй, вполне похоже на правду. Однако следующие 2 вопроса кого угодно поставят в тупик». Священник молча ждал, критически глядя в окно. «Все вы знаете, что сад со всех сторон непроницаем, словно герметичная камера, — продолжал доктор. Каким же образом посторонний сумел пробраться в сад?» Маленький Паттер, не оборачиваясь, ответил. «В саду не было посторонних». Последовала долгая пауза, и тут взрыв почти детского смеха разрядил напряжение. Нелепая реплика священника подвигла Ивана на открытую издевку. «Ага, выходит, мы вчера вечером не притащили на диван тяжеленный труп. «Он, стало быть, не проник вчера в сад?» «В сад?» — задумчиво переспросил отец Браун. «Нет, не совсем». «Пропади все пропадом!» — не выдержал Симон. «Человек или приходит в сад, или не приходит?» «Не обязательно», — возразил священник со слабой улыбкой. «Доктор, какой ваш следующий вопрос?» «По-моему, вы больны», — резко проговорил доктор Симон. «Но я задам свой вопрос, если хотите. Как Брейн выбрался из сада?» «Он не выбрался», — ответил священник, по-прежнему глядя в окно. «Не выбрался из сада», — возмутился Симон. «Не совсем», — уточнил отец Браун. Вся французская логика вскипела в докторе. Он закричал, потрясая кулаками. «Человек или выходит из сада, или остается в саду!» «Не всегда», — заметил отец Браун. Доктор Симон в гневе вскочил. «Некогда мне пустой болтовней заниматься! Если вы не понимаете, что человек может находиться либо по одну сторону стены, либо по другую, то мне с вами разговаривать не о чем!» «Доктор», — мягко отвечал священник, — «мы с вами всегда отлично ладили. Хотя бы ради старой дружбы останьтесь и задайте ваш пятый вопрос». Симон раздраженно опустился в кресло у самой двери и проговорил отрывисто. «На голове и плечах были очень странные отметины, словно кто-то рубил их уже после смерти». «Да», — сказал недвижный патер. «Это сделали специально, чтобы вы пришли к одному неверному выводу. И вы к нему пришли. Более того, считаете его само собой разумеющимся. Это было сделано, чтобы вы решили, будто голова принадлежала телу». В кельтской душе О'Брайена сместилась граница разума, та, за которой рождаются чудовища. Ему вдруг представились все полулюди-полукони и полуженщины-полурыбы, каких только измыслила противоестественная фантазия с начала времен. Голос куда древнее его праотцев нашептывал: «Берегись чудовищного сада, где растет древо, двойные плоды приносящие. Беги из ужасного сада, где умер человек с двумя головами». Но в то самое время, когда эти постыдные символические образы проносились в древнем зерцале его ирландской души, разум О'Брайена, успевший пропитаться французским рационализмом, наблюдал за отцом Брауном внимательно и недоверчиво, как и прочие присутствующие. Отец Браун отвернулся, наконец, от окна. Лицо его на фоне яркого света скрывала густая тень, однако даже так было видно, что он бледен, как полотно. Впрочем, заговорил он вполне рассудительно, словно и нет на свете пылкого кельтского воображения. «Джентльмены», — сказал маленький священник, — «вы не нашли вчера мертвое тело незнакомца по фамилии Беккер. И вообще не нашли незнакомое мертвое тело. Перед лицом вашей, доктор Симон, логики, я все-таки утверждаю, что Беккер присутствовал в саду лишь отчасти. Смотрите», — он указал на черную громаду загадочного трупа, — «этого человека вы никогда в жизни не видели. А этого?» Он быстро откатил в сторону желтую лысую голову неизвестного и приставил на ее место вторую с гривой спутанных седых волос. Ошибиться было невозможно. Перед ними, единый и целый, лежал Джулиус К. Брейн. Отец Браун негромко продолжал. «Убийца отрубил голову своему врагу, а саблю перебросил через стену. Но он был слишком умен и бросил не только саблю. Он зашвырнул за стену и голову. Оставалось только пристроить к трупу другую голову, запасную, и всем вам представился совершенно незнакомый человек, а посторонних нам велели не привлекать к расследованию». «Пристроил другую голову?» — О'Брайен выпучил глаза. «Как какую еще другую? Головы на кустах, что ли, растут?» «Нет», — сдавленно ответил Паттер Браун, глядя себе под ноги. «Они растут совсем в ином месте. В корзине, возле гильотины, рядом с которой не более чем за час до убийства находился глава сыскной полиции Аристид Валантен. Ах, друзья мои, послушайте меня еще минуту, прежде чем разорвать на куски. Валантен — честный человек, если можно назвать честностью, безумие во имя сомнительной цели. Но разве вы раньше не замечали в его холодных серых глазах безумие? Он готов на все. На все абсолютно, лишь бы разрушить то, что он называет суеверием креста. Ради этого он боролся и голодал, а теперь пошел и на убийство. До сих пор сумасшедшие миллионы Брейна расходились по множеству мелких сект, не слишком нарушая устоявшийся порядок вещей. Однако ушей Валантена достигли слухи о том, что Брейн, как и многие бессистемные скептики, постепенно склоняется к нашей вере. А это уже совсем другое дело. Деньги Брейна дали бы новые силы обедневшей и воинственной французской церкви. Он мог бы содержать 6 националистических газеток в духе гильотины. Исход битвы висел на волоске, и фанатик ринулся в атаку. Решившись уничтожить Брейна, он взялся за дело так, как и подобает величайшему сыщику совершить свое единственное преступление. Под предлогом какого-нибудь криминологического исследования он забрал отрубленную голову Беккера и привез ее домой в служебной шкатулке. В последний раз он попытался урезонить Брейна. Лорд Гэллоуэй услышал обрывок этого спора. Потерпев неудачу, Валантен вывел миллионера в уединенный сад, завел речь о фехтовании, продемонстрировал свое мастерство при помощи сабли и прутиков, а затем... Иван, человек со шрамом, вскочил и заорал. «Да вы псих! Идите сейчас же к моему хозяину, или я вас за шиворот поволоку!» «Да я так и собирался», — мрачно ответил священник. «Нужно попросить его сознаться и так далее». Гоня перед собой злосчастного Брауна, словно заложника или жертву на заклание, они ввалились в неожиданно тихий кабинет Валантена. Великий сыщик сидел за письменным столом, не обращая внимания на шум. Должно быть, слишком углубился в работу. В следующий миг некая странность в очертаниях его элегантной прямой спины заставила доктора рвануться вперед. Один взгляд и одно прикосновение убедили его в том, что на столе перед Валантеном лежит коробочка с пилюлями, а сам Валантен сидит в кресле, мертвый. На ослепшем лице самоубийцы застыла гордыня, какая и не снилась Катону.